Тут я заметил, что Велисса стоит передо мной, уперев свой меч в пол, отражающий свет. Не понял. Я внимательнее пригляделся. Пол был покрыт льдом, а возле моих ног начинает расти ледяной сталагмит. Дважды не понял. Раздумывать особо времени не было. Если это представляет опасность, то нужно отсюда убраться. Я отпрыгнул в сторону, едва не поскользнувшись на ледяном полу, и посмотрел, как в том месте, где я стоял, выросло несколько ледяных шипов. Останься я там, в живых меня бы уже не было. Но почему Велисса напала на меня? Что могло произойти, что у нее возникло желание убить меня? Велисса, что случилось? Я сделал шаг навстречу северянке. Вдруг мою правую ногу охватил лед. Так, с этим надо разбираться. Я нанес удар шестом, освобождая ногу. Но лед тут же сковал вторую. Велисса, это же я, Дим. Я освободился от ледяных оков, поднял голову и увидел, как в меня летит ледяная волна. Я резко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Убей его!» — прогремел чей-то голос. «Слушаюсь, хозяин», — ответила Велисса. Трижды не понял, что еще за хозяин появился. Я уже собрался прыгать вверх, но совершил ошибку, коснувшись ледяного пола. Ноги опять примерзли, и меня накрыло следующей ледяной волной, лишая всякой возможности двигаться. Я даже не мог напрячь мышцы, чтобы разрушить ледяную тюрьму. Хорошо еще, что глаза закрыл, иначе им бы в первую очередь не поздоровилось. Было обжигающе холодно. Но не это меня беспокоило. Кто-то смог управлять Велиссой, кто-то смог подчинить ее себе. Не знаю, кто это сделал, но кто бы он ни был, это его последняя ошибка. Я почувствовал, как ярость переполняет меня. Что ж, ярость — это тоже неплохо. Главное — взять ее под контроль и выплеснуть ее из себя. Мое тело охватил огонь, и лед, сдерживающий меня, разлетелся в стороны. Я рухнул на колени, пытаясь вдохнуть побольше воздуха, которого в ледяной ловушке не было. «Дим, как ты?» — прозвучал над ухом голос Рейнила. «Живой. А если еще кто-то скажет мне, что происходит и кому надо морду начистить, будет еще лучше». Я встал на ноги и оглянулся. «Это как?» — удивился я, увидев, как Гладисса атакует Рейнила в стороне. Она уже минут пять пытается пробить защиту, за которой иллюзия. В этот момент произошло несколько вещей. Бог, который сражался с темными, напал на Гладис. Защищаясь, она развернулась и увидела Рейнила рядом со мной. Велисса атаковала нас обоих, опять послав волну льда. Мы с Рейнилом выпустили по огненному валу. Он с меча, а я с руки. Два бога, которых я отправил читать книги, выставили свои руки в нашу сторону. От них в нас двигалось какое-то подобие сети. Все это заняло какое-то мгновение, доли секунды. Но это было последнее, что я видел. После чего меня накрыла темнота. Часть четвертая. Глава первая. Очнулся я от дикой головной боли. Кажется, уже третий раз. Интересно, с чего теперь болит голова? Вроде вчера не пил, а стенку меня головой никто не бил. Тут на меня нахлынули воспоминания о битве в темной библиотеке, как мы сражались с новыми богами, с темным лордом и Велиссой. Велисса. Я попробовал встать, но выяснилось, что болит не только голова, а ой и краткое, и краткое. Только и смог проговорить я. Да что ж случилось то, что у меня ощущение, будто мое тело через мясорубку пропустили. Лучше лежи тихо, пока не пройдет, — раздался рядом знакомый голос. Странно, где-то я его уже слышал. А это пройдет? — поинтересовался я. Странно, но что-то голос у меня немного изменился. Я попробовал открыть глаза и принялся рассматривать зеленые ветви деревьев над домной. Нас что, вынесли на природу подышать свежим воздухом? Очень надеюсь. По крайней мере, у меня за последние минут пять боль немного утихла. Интересно, где же я слышал этот голос? Это радостная новость. Хорошо, что язык не болит, хоть поговорить можно. А ты кто? Дим, тебя что, по голове сильно зацепило? Рейнил. Нет, блин, все боги и демоны в одном лице. Просто у тебя голос изменился, Я не узнал. У тебя, кстати, тоже. Но на какой-то знакомый. А где мы сейчас? Тебе правду или придумать что-нибудь? Все настолько плохо. Ну, как тебе сказать? Есть у меня подозрение, что мы где-то очень далеко. Угу, в лесу. Где водятся дикие звери? Не знаю, насчет зверей, но комары тут летают очень голодные. Дикие комары, подытожил я. Не говори. Я попробовал еще раз пошевелить одной рукой. Боль еще была, но становилась терпимей. Что ж, жить можно. Это чем нас так приложили, что до сих пор в голове гудит? Поинтересовался я. Спроси чего попроще. Да это у меня так, мысли вслух. Не знаю, чем нас приложили, если мы оказались на другой стороне мира, где сейчас день. Точно, мы ведь в библиотеке ночью были. Руки поотрываю тому, кто их телепорты делать учил. Это ж надо было такую пытку устроить. А я головы. Незачем в такой голове такие знания. Потихоньку мы приходили в себя. Вскоре можно было уже сесть, что я и сделал. Первое, что я увидел, был я, сидящий на земле и удивленно хлопающий глазами на меня. Так, стоп. Я ведь здесь сижу, как я могу быть там? Я принялся себя охлопывать и обнаружил, что на мне другая одежда. Я опять посмотрел на свое тело. Но ведь я с Райнелом разговаривал, куда он мог пропасть? Или, Райнел, спросил я, Дим. Одновременно со мной задало вопрос мое тело. По интонации я узнал Райнела. Мы еще пару минут сидели молча, пытаясь понять, что произошло. Если честно, то не очень получалось. Единственное, что я понял, это что я слышал свой голос, просто со стороны он всегда слышится немного не так, как когда я говорю сам. Я принялся разглядывать себя, в смысле, свое тело. Одно изменение нашел, у меня отросли волосы. Ну, хоть голова не замерзнет, ты что-нибудь понимаешь? Минут через пять поинтересовался я. Я Райнел помотал головой. Вернее, могу сказать, что мы поменялись телами, но вот как, почему и что из этого будет, не знаю. Мдя, вроде, все, что могло с нами произойти, уже происходило, но такого. И, что дальше? А я знаю. Со мной такое впервые, хоть я и провел кучу веселых экспериментов. Мое тело, вернее, Райнел, сидящий в моем теле, поморщился и сделал пас рукой. Потом нахмурился и сделал то же движение еще раз. Еще и магия не работает, вздохнул Райнел. А она у меня работала. Тоже верно. Это я по привычке. Раз есть магический резерв, значит нужно им воспользоваться. Кстати, он у тебя не маленький. А попробуй ты, может у тебя получится. Либо мы еще находились в ступоре, потому что слишком спокойно воспринимали обмен телами, либо еще что, но я послушно собрался повторить движение Райнела. Только не успел. Перед нами на землю вдруг упало что-то хорошо прожаренное. В двух экземплярах. Мы с офигевшим видом уставились на, судя по всему, до поджаривания оно было какой-то птицей. Мы синхронно подняли головы, пытаясь понять, откуда прилетело сие жареное счастье. Но на дереве никого не было, а выше закрывало листва. Мы опять посмотрели на угощение. Мдя, не повезло птичке. Вернее, птичкам. И, судя по крылышкам, это были точно не курицы. Это еще что? Удивился Райнел, рассматривая очередной сюрприз. Птички. Жареные. Понятно, что не вареные, но откуда они? Прилетели. Видишь, крылышки у них есть. Вот они ими помахали и прилетели. Так, кажется, у меня сейчас начнется истерика. А вертел где? Какой? С которого эти птички прилетели? На чем-то они ведь жарились. Может, на сковородке? Тогда где сковородка? Далеко. Где-то? Что за бред мы несем? А может это сон? Я ущипнул себя за руку. Ай, Дим, не порть мое тело. Да я просто хотел проверить, не сплю ли я. Райнел кивнул и повторил мою процедуру. Ну конечно, я его тело портить не могу, а он мое запросто. Поморщившись от боли, Райнел сообщил. Не сон. Вдруг у меня в голове промелькнула сумасшедшая мысль. Я вспомнил, как срабатывала моя магия в доме Рейнила. Рейнил, а ты сколько раз использовал заклинание? Я медленно поднял глаза на друга. Два, ответил тот, переведя взгляд с Жаркого на меня. Вдруг глаза увеличились в размерах, а брови исчезли под челкой. Любопытный у меня вид, когда я удивляюсь. Ты думаешь, что? Он не договорил. Мысль и так была ясна. Я опять посмотрел на жареных птичек и поежился, представив, что было б, сработай это заклинание таким же образом на нас. Рейнил, дрогнувшим голосом позвал я. Что? А это точно было обезболивающее заклинание. Ты точно? Слушай, а может, это случайность? Случайность, что поджарило не нас? Нет. Случайность, что к нам прилетело два жареных. Рейнил наклонился поближе к птичкам. Орла, ты сейчас кого пытаешься успокоить, себя или меня? Обоих, вздохнул мой друг. Кстати, ты так и не попробовал магией воспользоваться. Я кивнул и сделал пас рукой. Сзади что-то хрустнуло и раздался какой-то шум. Теперь то что? Что случилось, я выяснил быстро. Дерево, которое стояло у меня за спиной, начало падать. Почему-то на меня. И чем я ему так не нравлюсь? Мало того, что все тело ломит, так еще и дерево с добрыми пожеланиями. Мы с Рейнилом откатились в сторону, попутно прихватив меч, трость и одну из зажаренных птичек. Кажется, голодный желудок диктует свои условия. Я что-то сделал не так. Я внимательно посмотрел на поваленное с корнем дерево. Указательный палец не довернул. Рейнил в задумчивости почесал затылок. А ну, попробуй еще раз. А если нас под землю закопает, значит, кто-то сэкономит на надгробиях, усмехнулся Рейнил. Мы сели, где стояли. Мысли были не самые радостные, потому что проблемы были глобальные. Мало того, что я каким-то образом оказался в теле Рейнила, а сам Рейнил в моем, так мы еще и непонятно где. И при всем при этом, что у меня, что у Рейнила магия работает не то что наизнанку, а вообще наперекосяк и по диагонали. Рейнил, проверь, мое тело какими-нибудь способностями обладает. Тот кивнул и вытянул руку ладонью вверх, сконцентрировался и на ладони появились язычки пламени. Фух, облегченно вздохнул Рейнил. Я уж боялся, что рванет. Угу, хоть не утопило. Я проделал ту же процедуру. Рейнил ведь говорил, что тоже в состоянии воззвать к стихии. А раз мое тело сохранило свои способности, то и тело Рейнила тоже должно. Я обрадованно посмотрел на огонь в ладонях. Что ж, по крайней мере, вскипятить чайник я еще могу. Вдруг мы услышали какой-то шум. Некто очень громко ломился сквозь кусты, выкрикивая что-то на непонятном мне языке. Похоже, что падучая у дерева привлекла внимание. Я опять повторил свой подвиг прыжков из положения сидя на пятой точке и завис в воздухе. Интересно, как? Крыльев ведь у меня нет, насколько я успел заметить. Рядом завис Рейнил. На мгновение. Но за это мгновение он успел понять, что левитацией уже не обладает. Зато обладает крыльями, хвостом и хорошей реакцией, благодаря которой он успел вцепиться в ближайшую ветку всеми пятью конечностями, включая хвост. Ага, значит мое тело и тут может превращаться. Похоже, что свои возможности наши тела не утратили. Если не считать тот факт, что наши души, или что там еще, не там, где надо, то жизнь становится все прекрасней. С высоты мы увидели, что из кустов выбежал человек с мечом в руке и удивленно остановился, увидев на земле двух зажаренных орлов, мой шестый меч мага. Мы с Рейнилом переглянулись и кивнули друг другу. Он спрыгнул на землю позади человека. Услышав за своей спиной шум, тот оглянулся. Пока неизвестный поворачивался, Рейнил запрыгнул на дерево обратно, а я успел подхватить и меч, и шест. Надо было еще и орла жареного захватить. Никого не обнаружив, человек опять повернулся и нахмурился, пытаясь понять, что же не так. Понял он секунд через пять, что-то громко крикнул и встал в боевую стойку, ожидая нападения. Интересно, чьего? Мы вроде не собираемся. Из кустов выбежало еще три человека тоже с мечами наголо. Они что, в прятки играют? Или в салочки? Угу, кто кого мечом засалит? Мужчины на обычных охотников не очень походили. Хотя бы потому, что у всех была одинаковая одежда и оружие. Может, наемники или стражники. Но наемники обычно не ограничиваются одним мечом и кинжалом, так что скорее стражники. И чего их сюда занесло? Тем временем тот, который выбежал первым, принялся что-то объяснять остальным троим, указывая на жареных птичек. Что он объяснял, мы так и не поняли, поскольку язык был незнаком ни мне, ни Рейнилу, судя по его нахмуренному лицу. «Чего будем делать?» – тихо спросил я, приземляясь на ветку дерева. Спускаться вниз, когда там народ с мечами наголо бегает, как-то не хотелось. Пока не знаю. Райнел из висячего положения перебрался в сидячее. Давай посмотрим, что они будут делать дальше. Давай. А дальше в стороне прозвучал еще чей-то голос, и эти четверо ломанулись на звук. Ты чего-нибудь понял? Райнел покачал головой. Не особо. Похоже, что они кого-то ищут. Пусть ищут. Помогать они нас не просили, а сейчас своих проблем хватает. Давай лучше попробуем разобраться. Итак, магия работает не так, как надо. Не вся, заметил магистр. К стихии можно обратиться. Хорошо, продолжим. При этом некоторые способности у нас остались. Ага, согласился Райнел. Я посмотрел на него. Что-то я не понял, кто из нас самый умный и сведущий в таких делах. Слушай, давай ты будешь думать. У тебя такие задачки решать получается получше, чем у меня. Хорошо. Итак, у нас осталась способность стихийной магии и личные, такие как моя левитация и твое превращение. Райнел посмотрел на меня. Вернее, твоя левитация и мое превращение. Это произошло после того, как те двое новых богов запустили в нас каким-то заклятием или чем-то вроде того, и мы оказались непонятно где. Дим, я, кажется, понял, где мы. Голос Райнела стал вдруг тише. Я внимательно посмотрел на друга. Что-то не нравится мне выражение его лица. Чувствую, сейчас как сообщит еще о какой-то неприятности. И мы в другом мире. В их мире, откуда они пришли. Мы пробирались через лес в ту сторону, откуда пришли те стражники, которых мы встретили. Мысль о том, что мы оказались не то, что непонятно где, а еще и в другом мир, не слишком радовала. Скорее наоборот, эти мысли были очень удручающие. Пока мы здесь, эти боги там, и продолжают пытаться найти артефакты и свергнуть тамошних богов. Плюс меня сильно беспокоил тот факт, что кто-то взял Велиссу под контроль. До сих пор вспоминаю ее невидящий взгляд. Вернусь, прибью того гада, кто на Велиссу лапу наложил. Кстати, по поводу возвращения. Мы с Рейнелом посидели, покумекали и решили, что сидя на одном месте мы ничего не высидим. Две жареные птички не в счет. Вот мы и решили найти тех, кто может нам помочь. А помочь нам могут только боги. А где их искать? Правильно, там, где им поклоняются, в храмах. Ну, в лесу мы храм вряд ли найдем, хотя кто знает. Но то, что они наверняка есть в городах, это точно. Мы надеемся. Поэтому мы дружно ломились через лес в ту сторону, откуда пришли те воины, предполагая, что там должен быть или город, или, на худой конец, дорога. Что доставляло неудобства, так это меч Рейнела и моя трость. С ними по кустам лазать было не слишком удобно. И ведь не избавишься от них. Как выяснилось, меч свои магические способности потерял и никуда исчезать не хотел. Трость тоже перестала быть неуязвимой, но я немного уже научился ею пользоваться и прямой блок против меча никогда не поставлю. В результате оружие перекочевало вслед за душами их владельцев. Райнел не захотел расставаться с разящим, а я уже как-то привык к шесту, тем более, что и занимался я с ним, а не с мечом. К дороге мы вышли часа через полтора, и тут встал вопрос, в какую сторону нам идти. Для дальних походов у нас был не самый подходящий вид, кроме оружия у нас практически больше ничего не было. А значит, надо поскорее добраться до населенного пункта, найти храм и поговорить с богами. Райнел посмотрел на следы на дороге и сказал, что тут недавно караван проходил. Что ж, караван так караван, может согласятся нас до города подкинуть. Но догнать мы решили его вечером, по воздуху. А то мало ли кто тут днем ходит, примут за птичек перелетных, и доказывай потом, что ты не гусь лапчатый, который зимовать летит. Хотя, судя по погоде, сейчас поздняя весна, тут нам повезло. А то попадим мы в зимнее время, наша одежда нас бы долго не спасла. Найдя чуть в стороне удобное место, мы решили отдохнуть после прогулки по лесу и подкрепиться, благо одну жареную птичку мы таки захватили с собой. Хорошо, что стражники тогда убежали и не успели их прихватить. Проснулись мы поздним вечером, когда солнце вроде еще не село, но под деревья его свет уже не проникал, создавая полумрак. Отдых был хорошим, правда, мне опять какой-то сон приснился странный. Какая-то магическая битва, но на моей памяти такого не было. Что-то не так, поинтересовался Райнел, видя мое задумчивое состояние. Да сны опять докучают. Не знаю, хорошо это или плохо. А что за сон? Да какая-то магическая битва с бородатым мужиком в горах. Райнел нахмурился. И кто победил? Я напрягся, чтобы вспомнить, но необходимые моменты ускользали. Не помню. Ну что, в путь? Посмотрел на меня Райнел. А есть другие предложения. Создавать портал желания не было ни у меня, ни у Райнела, а то сделаем, и получится, что голова с ногами в одной части света, а руки с желудком в другой. Скажем, полетели мы не сразу. Затруднение возникло, когда Райнел попробовал лететь. Он полетел, только почему-то в кусты. Угу, орлята учатся летать. И как ты с ними управляешься? Недоуменно посмотрел он на меня, выбравшись из зарослей. Нашел у кого спрашивать, также недоуменно пожал плечами я. У меня все полеты проходили в основном в экстремальных условиях. Поэтому полет был жизненно необходим. Тогда давай ты поднимешь меня повыше, а я оттуда спланирую вниз. Ага, а я потом буду отскабливать свои бренные остатки от здешней земли. Если эти остатки будут, а ты не слишком высоко поднимай. Райнел попробовал еще раз помахать крыльями. Получилось удачней, по крайней мере, направление было правильным. Но когда Райнел приземлился по земле кувырком, я чуть не взвыл. Он ведь мне сейчас все крылья поломает. И как только не отчекрыжил себе голову мечом, который он до сих пор в руках держит. Но встав на ноги, мой друг тут же повторил попытку. В этот раз он пролетел еще больше и приземление вышло удачней. С каждой попыткой Райнел пролетал все больше и больше, и уже на шестой раз он сделал круг в воздухе и завис надо мной. Чего стоим, кого ждем? Поинтересовался он. Пока рак на горе свистнет. Я тоже поднялся в воздух, и мы отправились в путь. Не помню, какой это у меня по счету полет, но от него я получил удовольствие. Когда двигаешься вперед с приличной скоростью, не утруждая себя маханием крыльев, получаешь огромное удовольствие. Хотя Райнел уже приноровился и тоже получает кайф от полета, а то с его трудовыми буднями так не полетаешь. Летели мы быстро, держась над дорогой. Солнце уже зашло, а с другой стороны неба взошло две луны. Я даже глаза протер, думая, что у меня галлюцинации. И чуть не поймал лбом какую-то ночную птичку. Кто остался в большем шоке, я или птичка, сказать не берусь. Но эта пернатая обкаркала меня явно недобрыми пожеланиями. Только вот две луны никуда не исчезла. Что ж, еще одно подтверждение, что мы не в моем мире, не в мире Райнела. Учитывая нашу скорость движения, караван мы догнали быстро. Чтоб не нервировать местное население двумя спускающимися с небес телами, мы решили подобраться к ним и посмотреть, как они себя ведут, и стоит ли останавливаться. Может, передохнуть немного и дальше по дороге лететь, глядишь и доберемся куда-нибудь. Приземлившись за поворотом, мы решили из лесу понаблюдать за караваном. Поэтому в этот самый лес и отправились. Чтобы сильно не шуметь, мы поступили следующим образом. Райнел повис у меня на плечах, а я с помощью левитации принялся двигаться между деревьями. Так мы и добрались до подходящего наблюдательного пункта на одной ветке дерева, откуда открывался прекрасный вид на караван. Пару минут мы наблюдали за действиями людей. Похоже, что караван, как караван, торговый, судя по всему. Четверо часовых наблюдают за периметром, еще трое готовят кушать, остальные отдыхают. «У них есть маг», — тихо сообщил Райнел. «Откуда ты знаешь? Наша магия ведь не действует. Заклинания нет, но чувствовать магию я могу и в твоем теле. А он на не вычислит. Не думаю. Охранный периметр мы не пересекали, так что можно не беспокоиться». Мы принялись наблюдать дальше. Вдруг Райнел тронул меня за плечо. Я недоуменно посмотрел на него. Тот приложил палец к губам, давая понять, что нужно вести себя тихо, и показал вниз. Глаза уже привыкли к освещению, и я смог разглядеть, что по земле двигаются люди. Не понял, что за ночные прогулки под луной. Вернее, под двумя. Вдруг один из них принялся забираться по дереву, на котором мы сидели. Так, это еще что за гости? Место уже занято, чего он сюда лезет? Хотя на дереве была куча отличных мест, где можно насладиться тишиной ночи, неизвестный явно нацелился на нашу ветку. Придется объяснить доступно, что привилегированные места уже заняты. Как только голова нового зрителя появилась рядом с нами, Райнел тут же стукнул его по голове. Если б не его реакция, то мужик мигом улетел бы вниз после такого удара. А так он успел схватить его за шиворот и вытащить на ветку, и я смог немного рассмотреть нашего незваного гостя. Темная одежда, мягкие сапоги, короткий меч на поясе и лук за спиной. И на каких птичек он тут охотиться собрался? Разбойник, решил уточнить я. Райнел кивнул. А кто же еще? И заодно наш учитель местному языку. Это как? Я недоуменно посмотрел на мужика, висевшего поперек ветки. Что-то не вижу я у него учительского таланта и страстного желания обучить нас местному диалекту. Райнел приложил ладонь ко лбу мужика и где-то минуту сидел, не двигаясь. Потом повернулся и положил ладонь мне на лоб. Сначала ничего не происходило, потом появилось какое-то ощущение щекотки. Только почему-то в голове. Это чувство продолжалось около минуты, потом Райнел убрал руку. Вот и все. Теперь мы можем спокойно общаться на местном языке. Да уж, с каждым разом понимаю, что возможности Райнела – это не только быстрое создание огненного шара или молнии. Я прочитал его мысли. Они собираются напасть на караван. А у нашего гостя задание обеспечить прикрытие из лука и постараться убить как можно охранников. А маг у них есть. Вряд ли в караване обычный знахарь сидит. Хотя и такое может быть. Есть. Он-то и займет мага, пока остальные воины будут драться с охраной. А учитывая, что их почти в два раза больше, чем народу в караване, то успех им более чем гарантирован. Вмешаемся. А то нам потом ехать будет ни с кем. Придется. Давай так, тут на соседних деревьях еще по два лучника сидит. Ты постарайся с ними справиться, а я вниз полез. С этими словами Райнел быстро устремился вниз. Стараясь действовать оперативно, я полетел искать лучников. Подкрасться тихо по воздуху ничего не стоило, и я удачно справился со своей задачей. Можно теперь и Райнелу помочь. Я перевернулся в воздухе и принялся медленно спускаться вниз к ближайшему разбойнику. Минус еще один. Теперь следующий. Я уже подобрался к следующей цели, как раздался короткий свист, и все разбойники ломанулись вперед. Поэтому мой удар прошел мимо. Помянув того сигнальщика добрым словом, я полетел догонять свою цель. И таки догнал. Легкий толчок, и разбойник радостно обнял ближайшее дерево. Видимо, давно знакомы, раз таки крепкие объятия. Около 30 человек выбежало на стоянку каравана и напало на охранников. Маг каравана бросился на защиту, но в него откуда-то полетела молния, пришлось бороться с противником своего класса. Я тоже выбежал из леса. Несколько разбойников притормозили, удивленно уставившись на меня. «Что-то я тебя не помню», — наморщив лоб, заметил один. «Я тебя тоже», — сообщил ему Райнел, появляясь у него за спиной и одним ударом отправляя романтика с большой дороги в ближайшие кусты. «Мочи их, братва!» – заорал один, бросаясь на меня. «Понятное дело, я мочиться не хотел ни в каком смысле», о чем я сообщил мужику с помощью трости. Довод был убедительный, мужик тут же свел глаза в кучку и уселся отдыхать. Вдруг мимо меня пролетел меч и со звуком бздынь встрял в дерево. Странно, не думал, что это метательное оружие. Или кому-то он показался лишним. Как я выяснил, лишним он показался Рейнилу, так как его не устраивало, что меч находится в чужих руках. Вот он его и выбил. Владелец теперь тихонько валялся в траве с вывихнутой рукой. Ну да, такой удар разящим принять практически невозможно. «Рейнил, ты поаккуратнее, а то мне с мечом в спине как-то несподручно». Я поежился от мысли, что меч мог попасть в меня. «Ой, извини, не рассчитал, не отвлекаясь от битвы», — ответил друг. Рейнил крутанулся вокруг оси, пропуская мимо разбойника и наподдав ему пинка. Я тут же сделал мужику подсечку, а потом с разворота добавил ему по спине шестом. В ближайшее время он точно не встанет. Оставшаяся при нас скорость позволила уменьшить количество противников еще на 7 человек. Теперь охране не составило труда разобраться с теми, кто оставался. Особенно мне понравился один воин. Он не носил металлический доспех, как все остальные стражники, обходясь только кожаной курткой. Да и стиль его боя тоже отличался. В отличие от охраны, у него был длинный узкий клинок и кинжал, которыми он успешно сдерживал нападение троих разбойников. Я кивнул Рейнилу, указывая на такую несправедливость, и мы вместе ринулись на подмогу, взяв на себя по одному противнику. Я даже успел заметить, как на лице защищавшегося воина возникло удивление, когда он увидел нас. И чего тут странного? У меня крылья вроде уже не растут, у Рейнила тоже. Тем не менее воин не стал останавливаться, а быстро расправился с оставшимся противником. Мы со своими тоже не задержались. Удар Рейнила кулаком, в который зажата рукоять разящего, моментально вывела из строя разбойника, а я сначала нанес удар по пальцам своего бандита, а уже потом, раскрутив трость, отправил его на заслуженный отдых. Нет, пора мне взяться за свое воспитание, а то лишь бы подраться с кем-то. Со всеми разбойниками к этому времени уже было покончено, и на поля боя осталась только одна пара сражающихся. Это были маги, но никто из охранников не вмешивался в бой. Не понял, они так и будут стоять и смотреть, как их штатного мага убивают. Потому что все шло именно к этому. Маг разбойников был явно сильнее и искуснее, чем маг каравана. И что, никто не вмешается? Наше общее удивление озвучил Рейнил, спросив воина, на помощь которому мы пришли. Мужчина, лет 30 с небольшим, с короткими светлыми волосами, убрал меч и кинжал в ножны и спокойно ответил, внимательно нас рассматривая. Воин не имеет права вмешиваться в битву магов, дабы не уронить их честь. Да и не нам встревать в их битву, превратят в пепел и поминай как звали. Вы, вероятно, чужеземцы, раз не знаете этого. Ага, чужеземцы, подтвердил я, наблюдая за битвой. Маг каравана уже не атаковал, а в основном защищался, либо блокируя заклинания, либо уворачиваясь. Ну у них и принципы. А если маг разбойников уделает своего противника, охранники что, даже сопротивляться не будут? Бред. Мы с Рейнилом переглянулись и сорвались с места. Никто даже среагировать не успел, как мы оказались возле сражающихся. Я возле караванного мага, а Рейнил возле нападавшего. «Как ты?» Начал было возмущаться женский голос, но я схватил ее поперек и мигом переместился из зоны атаки. Рейнил тем временем в рукопашную сразился с другим магом. Последний тут же ушел в защиту и отлетел в сторону. Правда, по собственной воле. Яркая вспышка, и маг исчез. Нехорошо как-то. Я повернулся к женщине-магу. Та стояла возле повозки, облокотившись на нее спиной и утопив лицо в ладонях. О, боги, какой позор, какой позор. позволить каким-то мальчишкам вмешаться в битву магов, да еще и встать на мою защиту. Как вы посмели? Как она? Рядом со мной появился Ранел. Ты ее честь на полянке не видел, а то она ее где-то потеряла. Главное, что не жизнь. Да как вы не понимаете? Маг не имеет права принять помощь от воина. Это позор. Маги лучше, чем обычные вояки, и принять помощь от того, кто слабее тебя, это позор. Что обо мне теперь в гильдии скажут? Что скажет моя наставница? Продолжала ныть магичка. Вокруг на уже столпился народ, не решаясь вмешаться. Мне тот маг тоже пообещал, что он со мной еще расправится. Появился рядом со мной Ранел. А куда он делся? Поинтересовался я. Телепортировался. Они тут какие-то зелья для этого используют. Интересно узнать составчик. Нам тут не до составчика. Сам видишь, тут трагедия жизни, а виноваты мы. Да что вы понимаете? Никто не имеет права вмешиваться в мою битву, продолжала заливаться женщина. Я закатил глаза. Парни, идите-ка сюда. Позвал нас тот воин. Мы оставили нервную дамочку одну и подошли к воину в окружении нескольких охранников и еще один человек, либо владелец каравана, судя по круглому животику, либо приближен к нему. Остальные охранники связывали выживших разбойников. Мы хотели поблагодарить вас за помощь. Вас, вероятно, сами боги послали нам в помощь. Я видел, как вы вмешались, и могу сказать, что без вас мы могли не справиться. Только почему вы появились с той же стороны, откуда и разбойники? Ну вот, начались допросы с пристрастием. Ладно, будем опять по ушам ездить. Не расскажешь ведь, что мы из другого мира. Мы пришли из дальних земель с одним очень важным делом. И, увидев огни костров, мы решили узнать, кто здесь остановился. Подходить в открытую мы поостереглись, мало ли за кого нас могут принять ваши часовые. Вот и стали через лес пробираться, хотели посмотреть, что здесь за народ собрался, вдруг разбойники какие-то. Но получилось так, что разбойников мы как раз и нашли в лесу, рассказал Ранел, наивно похлопав глазами. Ага, знаю я это мое выражение лица, преподы до сих пор покупаются. Правда, вид у Ранела еще тот, невинное выражение на лице и огромный меч на плече. Ага, типа я добрый, но если что, побрею. Но сейчас народ явно повелся на такую сказочку. Правда, не все. Один охранник выразил мысль, что мы вместе с разбойниками, просто хотим войти в доверие к хозяину каравана. Нафига? С откровенным непониманием уставился я на него. Ну, поверь, Артериус, если б эти двое хотели захватить караван, им бы даже не понадобилась помощь разбойников. Ты видел, как они двигаются? С таким мастерством они весь наш караван бы разогнали в 3 минуты, ты бы и помолиться не успел, вступился за нас воин. А учитывая, что один из них не побоялся схватиться с магом, то мне не хотелось бы наживать в их лице врагов, пусть они и нарушили закон о неприкосновенности магов. Мы нарушили закон, вот этого только не хватало. Я переглянулся с Ранелом. И какое наказание нас ждет? Надеюсь, не смертный приговор. И что нам будет за нарушение закона? В принципе, ничего серьезного. Пожертвование в храм Партикиуса, покровителя магов, и покаяние пред его статуей, да будет благословен он и все его братья и сестры. А как же папа с мамой? Или кто тут этих богов делает? Мы опять переглянулись с Ранелом. Нам так или иначе надо в храм, так что можно и к Партикиусу заглянуть. Только вот с местными финансами проблемка. Платить нам как бы нечем. Ну, покаяться в храм, это завсегда, а вот с оплатой накладочка. Мы немного поиздержались в пути. Я почесал шестом затылок. Думаю, у разбойников, которые на нас напали, найдется пара монеток, чтобы вам помочь во славу богов. И, если вы не против, то хозяин каравана хотел попросить вас помочь сопроводить нас до Арета. 3 человека из наших погибло, и мы будем благодарны вам за помощь, да благословят вас боги. Если он еще раз скажет про богов, я его сам благословлю. Ласково. 6. по спине или по голове, тут уж смотря насколько он меня доведет, а далеко до города, дня два пути, послезавтра к вечеру будем на месте, если светлые боги будут к нам милостивы. Так, если те пришлые в мир Рейнила боги и ушли из этого мира, то явно не от недостатка внимания. Их тут поминают к месту и просто так. А храм там тоже есть. Не хотелось бы долго ходить в должниках у Партикиуса. Правильно, Рейнил, про храм нам в первую очередь надо узнать. Поскорее бы с богами пообщаться. Есть. В Арете один из красивейших храмов Партикиуса. «Да снизойдет на нас его благословение», — ответил обладатель кругленького живота. «Так, надо составить список, кого и как надо благословить. И лучше это делать мне, потому что если это сделает Рейнил, боги могут обидеться за случайное уменьшение численности поклоняющихся. Блин, но как-то все удачно складывается. Только не пойму, в чем подвох. Ну, не может все быть так замечательно. Прям... пирожки с малиной. Чувствую, что-то да будет. Но сейчас мы только приняли приглашение, да и покушать нам пообещали. Следующий день разбудил меня разговором над ухом. Открыв один глаз, я посмотрел на двух стражников, которые обсуждали чьи-то движения. Открыв второй глаз, я приподнялся со спального места и осмотрелся. Как выяснилось, охранники обсуждали движение Рейнила, который делал утреннюю зарядку. Интересно, и с помощью каких движений Рейнил измывается над моим телом? Растяжки. Вот уж точно, с этим у меня всегда проблемы были. Удивлюсь, если Рейнил заставит мое тело сесть на шпагат. И как ты только живешь? Удивленно спросил меня друг, закончив утреннюю зарядку и подойдя ко мне. В смысле? И чего ему не нравится? Да над твоим телом придется поработать. А то ни гибкости, ни ловкости. Ну, я как-то не жаловался. Да и у меня не такая насыщенная жизнь, чтобы могли понадобиться все возможности тела. Ну да, получил подарок от Шинга и пользуешься, усмехнулся Рейнил. Ладно, будем сию ошибку исправлять. Я теперь тобой займусь. Мдя, кажется, я попал. Чувствую, Рейнил меня погоняет. Хотя для начала ему придется поработать самому, пока он в моем теле. Будем сопровождать караван эти два дня или ночью постараемся сами добраться до города, и будем потом до утра искать нужный нам храм. Как я узнал, Арет – город не из маленьких и там около 25 храмов. По сравнению со столицей, конечно, мало, там их около 60. Я присвистнул. И нафига им столько богов? На каждый чих по божеству. Я даже представить себе не могу, за что эти боги могут отвечать. Тогда придется ехать с ними до конца, вздохнул я. Интересно, что там у нас происходит? Думаю, что те боги постараются найти какой-нибудь другой артефакт. Книга, в которой указания насчет артефакта воздуха ведь у нас. Да, тут они малость протупили, отправив нас с ключом в их мир. Это точно. Только вот этот ключ так катался в нашем мире. Я его в пространственный карман сунул, а как открыть его, знаю только я. Что ж, это радует. И Кириус, тот самый воин, позвал нас кушать. После завтрака мы сразу отправляемся в путь. Я потом покажу ваши места в караване. Мы согласно кивнули. Ну, опыт охраны караванов у меня уже был и даже вполне успешный. Если, конечно... меня опять случайно не стошнит на какого-нибудь разбойника в кустах. Дорога поначалу была интересной, потому что мы удачно нарвались на разговорчивого стражника, и тот принялся нам рассказывать про земли, в которых мы оказались, поминутно вспоминая богов или всех скопом, или поименно. Но Рейнил заинтересовался и принялся расспрашивать про богов, хотя меня больше интересовало само государство. Как я смог понять, у них тут тоже монархия с королем во главе. Правда, еще у них есть совет магов, который тоже каким-то боком правит. Под управлением короля находится армия, гильдии ремесленников, внешняя и внутренняя политика страны. А вот чем или кем управляет этот совет, не слишком понятно. Такое ощущение, что на самом деле правит совет через короля. Когда я спросил, Почему у них такая двойственная система правления? Охранник, зовут Азирикусом, ответил, что так сложилось с давних времен. Ага, типа, так и росло.